Глава 30. Домой. За поворотом тоннель сначала расширился, а затем превратился в небольшую круглую площадку, которая, в свою очередь, расходилась на 5 новых тоннелей, 3 из которых были неплотно закрыты мощными переборками. Видимо, удар Кхала с орбиты был такой силы, что половина механизмов базы была разрушена и перестала функционировать даже на нижних уровнях. Шар завис на несколько секунд, словно раздумывая, а затем поплыл в центральный тоннель, протиснувшись через видневшуюся щель. Люди в нее, однако, протиснуться не смогли. Старший снова дал команду дроидам, и те выжгли проем пошире, в который бойцы стали проходить по двое. Пока дроиды делали свое дело, Исир озирался по сторонам. В полуоткрытые проемы кое-что можно было разглядеть, и в одном из них хакер увидел нечто, показавшееся ему знакомым. Настолько знакомым, что Исир тронул Александра за плечо и спросил: «Старший, можно я возьму пару дроидов и быстренько осмотрю вон то помещение? Чует мое сердце, есть в этом лабиринте кое-что очень интересное». Александр посмотрел, как половина отряда уже скрылась в центральном тоннеле вслед за шаром лунов, и ответил: «Не время сейчас, надо пленников спасать, каждый человек и дроид на счету». Исир скорчил вопросительную гримасу. «Ну, я быстро! Тут до нижнего уровня совсем немного осталось. Я вас догоню сразу». «А если нарвешься на загов?» – колебался Александр, в глубине души веривший удачливость хакера. «Отобьюсь и за вами», – махнул рукой Сира. «У меня же будет пара дроидов». Старший поколебался еще несколько секунд. «Ладно, посмотри и сразу за нами. Возьмешь 2 дроидов из арьергарда». «Понял, старший». И Сира приказал 2 дроидам-охранникам идти за ним и быстро зашагал в обратном направлении. Когда он протискивался в проем крайнего тоннеля, слегка поредевший отряд исчез в центральном. Пройдя совсем немного вперед, отряд землян наткнулся на новую засаду за поворотом тоннеля. На этот раз заги забаррикадировались за какими-то контейнерами и встретили землян лазерным огнем издалека. Судя по тому, что охрана тюрьмы противостояла нападавшим отдельными группами, Александр решил, что заги действительно приняли это нападение за атаку регулярных частей. И в их рядах возникла паника. Этим надо было воспользоваться, пока они не разобрались, что к чему и сколько солдат воюют против них. Судя по интенсивности огня, на этот раз загов было совсем немного. Землян в этой стычке, как решил Александр, втрое больше. Прикрываясь дроидами, они быстро атаковали и, поливая оборонявшийся ураганным огнем, подошли к завалам. Через 5 минут все было кончено. Заги, а их оставалось всего 6, были уничтожены, но и земляне понесли новые потери. Во время атаки несколько человек из экипажа Центуриона попали под обстрел и были срезаны точными выстрелами охранников тюрьмы. Среди них был инженер Йозеф Брандт. Астра быстро осмотрела лежавших на полу землян в надежде, что их удастся спасти. Но было уже поздно. 4 погибли. Разобрав завалы, отряд двинулся дальше. Время поджимало. Уже пора было возвращаться на корабль, а пленников еще не обнаружили. Наконец Александр увидел, что впереди тоннель расширяется и переходит в огромную сводчатую пещеру, углы которой тонули в полумраке. Вход в пещеру был открыт. Видимо, последние 6 загов были его охранниками и не успели закрыть переборку. Шар лунов завис у входа в пещеру, не выказывая никакого желания двигаться дальше. Земляне остановились, озираясь по сторонам. То, что они увидели, ужаснуло их. Почти вся пещера была заставлена длинными высокими цилиндрами из прозрачного материала. Высота их достигала несколько метров, а основание окружности было не больше 1. Внутри в питательном растворе плавали тела. Александр пригляделся и отпрянул, сморщившись от отвращения. Все повторялось в точности, как на планете Партагов. В колбах плавали люди, наполовину уже превратившиеся в загов. Их верхняя часть была покрыта зеленой слизью. Голова изменила свою форму, вытянувшись. Пальцы рук покрылись чешуей и срослись перепонками. Это были уже не люди, а почти сформировавшиеся заги. «Мы опоздали», – пробормотал Александр, глядя на это жуткое зрелище. «Или нас кто-то обманул», – сказала стоявшая рядом Астра. Старший взглянул на показания приборов, встроенных в рукав скафандра. Здесь, на территории базы, они снова заработали. Как показывал объемный сканер, пещера впереди заканчивалась тупиком. Дальше дороги не было. «Возвращаемся на корабль», – с тяжелым сердцем приказал Александр. Люди из команды Центуриона в ужасе смотрели на то, во что превратились их сослуживцы. «Смотрите», – пробормотал инженер Робертсон, указывая на один из цилиндров, в котором плавало изуродованное снизу зеленой слизью, но почти не изменившееся сверху тело. Это же мой помощник, Эдди Челси, младший. О, боже, что они сделали с вами, ребята? Возвращаемся на корабль, повторил Александр. В этот момент все, кто находился в пещере, ощутили, как пол заходил ходуном у них под ногами, а стены задрожали. Спустя мгновение все стихло, но вскоре новый мощный удар неизвестной природы потряс подземную базу. Несколько прозрачных цилиндров рухнуло вниз и разбилось на куски. В лужах зеленой жижи, оставшихся после них, копошились, пытаясь подняться, полуживые не то люди, не то заги. Земляне невольно отпрянули к выходу. Еще один удар заставил всех опомниться. Со стен откалывались куски камней и сыпались вниз. База погибала, а вместе с ней и пещера пленников. «Быстро уходим», — рявкнул Александр. «Берт с десантниками и три дроида в авангарде. Мы с Астрой и остальными дроидами замыкающие. Быстро!» Услышав окрик командира, все инженеры и техники Центуриона, отвыкшие за время плена от боевых условий, инстинктивно съежились, но это сработало. Отряд быстро выскочил из рушащейся пещеры в тоннель и устремился наверх. Астра невольно бросила полный боли взгляд назад. Старший заметил его и проговорил на ходу. «Им не помочь уже. Мы стремились к этому, но не успели. Надо спасать остальных и выбираться домой, а то наше задание не будет выполнено». И добавил потише. «Это приказ». «Поняла старший», — ответила Астра и покрепче сжала тяжелый бластер. Отряд, миновав место последней стычки с загами, уже почти прошел нижний уровень и приближался к развилке, на которой они расстались с Исиро. Тот почему-то пока не выходил на связь. Александр решил сделать это сам и вызвал хакера. «Исиро, ты меня слышишь?» — бросил в гулкую пустоту Александр. «Где ты и что у тебя происходит?» Ответная тишина длилась довольно долго, однако голос Исиро, к радости остальных невидимых, все же прорвался по каналу внутренней связи. «Вы не поверите», — проговорил издалека хакер. «У меня все в порядке». «Рад за тебя», — ответил Александр. «А у нас не очень. Мы нашли пещеру с пленниками, но все они уже почти превратились в мутантов, так же, как на планете Партагов. Идем назад, через пару минут будем на последней развилке. Ты сам где?» Исиро помолчал немного, но ответил бодрым голосом, несмотря на полученную информацию. «Я на уровень выше. Буду ждать вас у места, где мы распотрошили бластерами первую переборку. Старший, я нашел 10 человек Центуриона. Они живы». Александр даже остановился от неожиданности, как вкопанный. Шедшая следом Астра налетела на него сзади, ткнув бластером в спину, но старший этого даже не заметил. «Повтори», — потребовал он от Исиро. «Я нашел на том уровне, где мы разошлись в разные стороны, что-то похожее на морозильные камеры, а рядом с ними какой-то отстойник. Ну, охраняли все это трое загов, которых пришлось ликвидировать, чтобы не мешали. Ну, а когда я пробрался в отстойник, то нашел там 10 голых гуманоидов, привязанных к стене, в каких-то масках. Видимо, чтобы не сдохли раньше времени от местного воздуха, заги о них позаботились. Я так понял, что их заморозить собирались для опытов, но мы вовремя подоспели». «Молодец, Исиро!» — крикнула Астра. «А как они себя чувствуют?» «Меня сначала признавать не хотели. Не в себе еще. Сейчас веду их наверх. Двое совсем плохи. Дроиды их несут. Остальные вроде приходят в себя потихоньку. Бормочут что-то себе под нос». «Отлично, хакер!» — поздравил его Александр. «Тебе повезло больше, чем нам. Ладно, жди нас у разрушенной переборки. Если не повстречаем местных, то будем минут через 7». В этот момент новый толчок, прокатившийся по всем подземельям базы, заставил вздрогнуть землян. «Старший, что там происходит?» – поинтересовался хакер. «Не знаю, но чует мое сердце, что ничего хорошего снаружи не происходит», – ответил Александр. «Нам надо торопиться». «Снаружи?» – удивился хакер. «А я думал, что это у вас там заварушка какая-то с загами происходит. Не иначе капитан Кхал пристреливается». «Только вот по кому?» – спросил сам себя Александр. Отряд преодолел ближнюю развилку и устремился дальше почти бегом. Впереди, насколько было видно, никто не преграждал им путь. Но Александр, шедший в арьергарде, краем глаза уловил движение в соседнем тоннеле, уходившем в противоположную сторону. Это были заги в серебристых комбинезонах. Их было много, не менее 20. Наметанным глазом старший заметил у одного смертоносное оружие, напоминавшее короткую и широкую трубу. Заги заметили отряд землян и остановились. «Вот черт, накаркал и Сира», — вырвалось у Александра. «Опять этот спецназ. Быстрее на выход». Новый взрыв на поверхности потряс базу до основания. На головы землянам постоянно сыпались органические обломки стен. Видимо, то, что происходило снаружи, интересовало и беспокоило всех обитателей базы, находившихся в ее многочисленных тоннелях и пещерах. Пробегая еще несколько разветвлений, невидимые насчитали не меньше 3 новых групп загов, как им показалось, стремительно стекавшихся в одно место, к главному выходу. К счастью, скоро показалась развороченная переборка, за которой их ждал Сира и его освобожденные из плена спутники. Одного взгляда на них Александру хватило, чтобы понять ситуацию и не задавать вопросов. «Спасенных в центр колонны», — приказал он Сира. «Твоих дроидов вперед, на подмогу Берсу. Раненых понесут они. Сам назад к нам. Скоро хвост зайдут 50 загов с теми пушечками, что разметали взрывом твоих дроидов в прошлой драке. И если мы не поторопимся, будет очень жарко. Мы и так уже опаздываем». «Настали веселые времена», — воскликнул хакер, поднимая тяжелое лазерное ружье. «Надеюсь, что мы успеем смыться с базы, пока эти времена еще не настали», — окоротил его Александр. «Загов очень много. Повылазили из щелей, как тараканы. Нам не сдержать и одной атаки. Берц, впереди, к кораблю. Если засада, пробиваемся сходу». Сержант Берц кивнул и бросился вперед с оставшимися десантниками и несколькими дроидами. Команда Центуриона, приняв свои ряды раненых, двинулась следом, ощетинившись бластерами. Отпустив отряд вперед на 20 шагов, невидимые и 3 дроидов-охранников заняли место в арьергарде. «Интересно, а где наш шар-проводник?» — вдруг заметил Исира. «Я его не видела с тех самых пор, как мы вошли в пещеру, где обнаружили пленников», — ответила Астра. «Это точно», — подтвердил Александр. «Шар привел нас туда, а потом исчез». «Интересно», — повторил Исира, — «а выводить отсюда нас не собирается?» «Если верить лунам, то в нем куча информации, которую он должен передать нам». «А ты им веришь?» — спросила напрямик Астра. «Не верю, конечно», — ответил Исира. «Особенно теперь». «В любом случае, это странно», — подтвердил старший. «Независимо от их планов, Шару лучше быть с нами для самих луунов». Исира вскинул тяжелое лазерное ружье и пристально взглянул в дальний конец тоннеля, где, как ему показалось, что-то мелькнуло. «А может, его подбили заги? Случайно?» — предположил хакер. «Или завалило обломками?» «Это вряд ли», — решил Александр. «Слишком сложная техника. Скорее, прячется где-то. Только зачем?» В этот момент из-за поворота выскочило несколько загов в серебристых комбинезонах и открыло огонь по группе землян. Лучевые заряды били в дроидов, стены и потолок, вышибая из них огромные куски. Дроиды открыли заградительный огонь, и Сира тоже начал стрелять на поражение и даже успел ранить одного из нападавших. Получив заряд в голову, заг упал, схватившись за свой вытянутый череп, и забился в конвульсиях. Остальные заги неожиданно прекратили стрельбу, оттащив его в глубину тоннеля. «Не стоит здесь задерживаться», — сказал Александр, бросив взгляд в сторону выхода, где несколько минут назад скрылся основной отряд. «Отходим». Невидимые и дроиды, дав еще несколько залпов в сторону загов, быстро отступили и нагнали своих. Сержант Берц с инженерным составом и спасенными пленниками ждал их почти у самых завалов, напротив развороченного входного шлюза. Загов здесь пока не было, только мертвые тела убитых при штурме, но снаружи доносилась ожесточенная канонада. Александру показалось, что там идет бой между кораблями. «Вперед, ребята!» — крикнул старший. «А то союзник улетит без нас». Теперь он приказал Берцу с его группой сдерживать загов в арьергарде, а сам вместе с Исира, Астрой и парой дроидов бросился вперед к выходу, увлекая за собой остальных. Не успели невидимые преодолеть завалы на входе, как сзади послышались звуки ожесточенной перестрелки, а в воздухе засверкали лучевые вспышки. Александр обернулся и увидел, что в основной зал сразу из 3 тоннелей ворвался спецназ загов. В глазах заребило от серебристых комбинезонов. Берц со своим подразделением занял круговую оборону, пытаясь сдержать атаку. Теперь все решали секунды. Пригибаясь под непрерывным огнем, Александр первым перебрался через завалы у входа, усеянные трупами загов, и выбрался наружу. Прячась за органическими обломками стен, он стал лихорадочно озираться по сторонам, пытаясь понять, что же здесь происходит. Почти сразу рядом с ним появился Исира и Астра. После первого же взгляда на поле битвы все стало ясно. Дредноут оброгов смертельный удар, высившийся жукообразной громадой неподалеку, вел непрерывный бой более чем с 10 крейсерами противника, баражировавшими высоко в небе над ним. Крейсера противника предпринимали одну атаку за другой, пытаясь либо уничтожить дредноут, либо совершить посадку рядом с полуразрушенной базой. Но смертельный удар шквальным огнем держал их на большом расстоянии. Один из крейсеров, попытавшийся в пылу атаки сесть рядом с базой, уже дымился в нескольких километрах левее, превратившись в груду обугленных обломков. Видимо, прямое попадание к Хала, с удовлетворением подумал Александр, но, судя по всему, долго он здесь не продержится. Дредноут, защищавший базу, выглядел уже немного помятым. Судя по всему, его мощная оборона истощалась в неравном бою, и на глазах невидимых несколько энергетических запалов с орбиты достигли цели. Смертельный удар вздрогнул всем корпусом, а его левый борт окрасился яркими вспышками. Еще несколько залпов по дредноуту прошли мимо и угодили в здание тюрьмы, окончательно превратив оставшиеся купола базы в руины. «Интересно», — заметила Сира, осторожно поднимая голову. «Кто это нас атакует? Ведь как быстро обнаружили, гады?» «Чего мы ждем?» — спросила Астра. «Сквозь грохот пальбы. Надо прорываться к нему». Александр не успел ответить. Следующий крейсерский залп по дредноуту превратил пустыню между кораблем и людьми в пылающий глубокий кратер. Неожиданно на глазах у невидимых дредноут выпустил вверх 4 синих струи, сбив сразу несколько кораблей противника, а затем сам окутался облаком синего газа. Оторвался от планеты и быстро пошел вверх, вырываясь из окружения. «Что он делает?» Не веря своим глазам, прокричал Исира. «Стартуют с планеты», — как-то флегматично заметил Александр. «А мы?» — разочарованно произнесла Астра. «Предатель!» — и погрозила кулаком исчезавшему в бездонном небе звездолету. «А нам остается только запасной вариант», — сказал Александр, внимательно наблюдая, как оставшиеся крейсера устремились в погоню за дредноутом. «Пират, ты меня слышишь?» «Отлично слышу, капитан», — раздалось по внутренней связи. «Нам срочно нужна твоя помощь», — сказал Александр. «Засеки мое местоположение и немедленно приземляйся. Здесь идет бой, и если ты не поторопишься, нас быстро прихлопнут. Имей в виду, здесь повсюду вражеские корабли». «Понял, капитан, скоро буду. Я следил за вами и предполагаю, что происходит. Вся орбита планеты за последние полчаса буквально наводнилась боевыми кораблями Загов. Я прихватил и расшифровал несколько передач. Похоже, ловят какого-то мятежника». Невидимые переглянулись. «За последние полчаса?» – переспросил Александр. «А с какой скоростью они передвигаются в пространстве?» «Капитан», – доверительно сообщил биокомпьютер Ястреба. «Все корабли Загов оборудованы генераторами типа М». «Что?» – крикнул Исира. «Так они тебя видят?» «Уверен, что видят отлично», – добавил биокомпьютер Ястреба. «Просто до настоящего момента они больше интересовались тем дредноутом, который только что стартовал с планеты, прорвал оборону, включил свой генератор независимого времени и исчез в неизвестном направлении». «Сбежал, сволочь», – проворчал Исира. «И нас бросил». «Садись быстрее», – приказал биокомпьютеру Александр. «А то они сейчас с тобой заинтересуются». «Ты, конечно, корабль хороший, но не дредноут». В ответ на приказание старшего, прямо над ними в небе вспыхнула огромная синяя вспышка, из сполоха в которой вывалился земной штурмовик. Он замедлил свое падение и спланировал прямо на дно кратера, выпустив амортизаторы. «Ну, слава тебе, Господи!» – вырвался у Астры крик древних. В этот момент сзади раздался мощный взрыв, и входной проем в полуразрушенный тюремный купол расширился в несколько раз. Оттуда к невидимым бежали остатки их отряда. Позади всех виднелись сержант Берц и дроиды, яростно поливавшие огнем наседавших Загов. «Бегом на корабль», — приказал Александр, первым поравнявшимся с ним солдатом, Центуриона, и на всякий случай ткнул пальцем в силуэт сверкавшего на дне кратера штурмовика с открытыми боковыми шлюзами. Пока спасенные земляне один за другим грузились на подоспевший вовремя корабль, невидимые и 5 оставшихся в строю дроидов, прячась на краю кратера за обломками купола, своим огнем прикрывали отход остальных. Когда же последний солдат вбежал в бронированное чрево Ястреба, а Заги начали обстрел оборонявшихся желтыми смертоносными шарами, Александр окинул поле боя быстрым взглядом и крикнул своим друзьям. «Все, пора прощаться с этой планетой, идем домой». Невидимые мгновенно скатились по песку и снова оказались на борту родного Ястреба. От вражеских выстрелов их отделила броневая перегородка, способная выдержать многое. Неожиданно перед тем, как люк захлопнулся, в корабль влетел невесть откуда взявшийся шар-коммуникатор Луунов. Астра немедленно отправилась в жилые отсеки, где находились сейчас все вновь прибывшие. Там она занялась размещением спасенных с Центуриона. Некоторым из них, кроме того, была нужна медицинская помощь. Оставшиеся двое из команды невидимых тоже времени даром не теряли. Быстро пробравшись в рубку управления, Александр отбросил ненужный теперь бластер и, покосившись на висевший рядом шар Луунов, приказал биокомпьютеру: «Стартуем с планеты. Курс на родную звездную систему. Идем в режиме невидимости». Снаружи штурмовика что-то отчетливо громыхнуло. «Причеши их там напоследок», — добавил Исира, упавший рядом в кресло второго пилота. Молчаливый биокомпьютер развернул все наружные четверенные лазерные пушки в сторону неосторожных загов и за пару минут очистил от них все ближнее пространство. Стало заметно тише. Корабль оторвался от поверхности планеты и устремился ввысь. «Внимание!» — сообщил биокомпьютер. «На орбите нам преграждает путь несколько боевых кораблей противника. Вступить в бой?» «Нет», — отмахнулся Александр. «Уходи в невидимость и лети к дому». «Понял, командир», — ответил пират, автоматически рассчитав курс до Солнечной системы в режиме невидимости. «Через 2 недели будем дома». Синяя вспышка на главном экране и смазавшиеся вслед за этим силуэты звезд подтвердили сообщение биокомпьютера. Ястреб ушел в невидимость. Но это почему-то не успокаивало Александра. Буквально через минуту он понял, почему. «Внимание!» — снова заговорил биокомпьютер. «Корабли противника преследуют нас в зоне невидимости». «Сколько их?» — спросил Александр спокойно, словно это его не удивляло. 85 кораблей разных классов», — ответил через пару минут пират. «От дредноутов до штурмовиков. Дать подробную классификацию?» «Неплохой эскорт», — усмехнулся Исира, разглядывая темные размытые точки на главном экране. Александр немного помолчал, переваривая новость, и, наконец, тихо проговорил: «Ну что ж, вторжение начинается».